Братья и сестры, что за тема сегодняшнего общения? Нехорошо быть человеку одному, да? А кто еще как понял? Вы знаете, мы как-то в одном месте затронули этот вопрос. Это вопрос брака. И другие так услышали, говорят, да, ну что вы, братья, вы такой вопрос решаете. Сейчас надо благовестие, чтобы ну как-то труд. А как вы думаете, вопрос брака, это серьезный вопрос или второстепенный? И в каком возрасте нужно об этом вот рассуждать и думать? Вы знаете, у меня дочка, как-то жена говорит, ну что, Юлечка, ты вот девчата подрастут, замуж выйдут, а ты будешь с нами жить. Она как начала плакать. Ты чего плачешь? Я тоже замуж хочу. А ей там 5 лет всего. Ну, все-таки, в каком возрасте этот вопрос, об этом нужно все-таки рассуждать? Братья, в каком возрасте? Скажу, что предупреждать мы вас должны. В таком возрасте, вот вам исполнилось кому-то 14 лет, 15, 13, и вы должны знать, что такое брак. Я прочитаю из книги «Евреям послание», 13 глава, 4 стих. Брак у всех да будет честен, ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Брак у всех да будет честен, ложе непорочно, блудников и прелюбодеев судит Бог. Как вы думаете, должны знать подростки, молодежь, что когда человек делает грех, нарушает целомудрие, он будет судим Богом. Должны знать? И хорошо будет, если это будет знать, ну, юноша, девица. Конечно, хорошо. Брак установлен Богом. И Бог благословил брак в Едеме. Бытие 2 глава, я прочитаю 22-24 стих. И еще одно там место, тоже из Бытия, 2 глава, 22-24 стих. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». И второе место, 1 глава, 27-28 стих. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Бог благословил брак. И сказал Бог, и благословил Бог. Братья и сестры, вот тогда, когда подходит время решать вопрос брака, ну тогда и начинают задумываться об этом. Как его решать? А бывает очень часто, когда в жизни уже человек мог много сделать того, что может уже оказывать на его решение, на решение этого вопроса, оказывать может какие-то действия. Если человек ходит в страхе Божьем, мы читаем в притче 19 главе 23 стихом, «Страх Господень ведет к жизни, кто имеет его, всегда будет доволен». Вот давайте мы обратим внимание, если человек, душа ходит в страхе Божьем, то он будет доволен. Так же Слово Божие говорит, да? Кто имеет его, всегда будет доволен. Ну, хорошо. Вот молодой человек, юноша, решает вопрос свой брака. Ну, женился. И потом в семейной жизни, если он в страхе Божьем решал вопрос, в семейной жизни встречаться будут какие-то трудности, или, может быть, ну, какие-то могут быть проблемы, будет человек доволен? Если он в страхе Божьем решал вопрос, то будет доволен. А если без страха Божьего, если встретились проблемы, трудности, он будет доволен? Нет, он не будет доволен. Значит, мы давайте обратим внимание, что решать вопрос брака должен человек в страхе Божьем. Ну хорошо, это касается, допустим, братьев. Ну, им решать вопрос, они там начинают смотреть, какой сестре предложение сделать. Кто-то выбирает, может быть, смотрит на внешний вид, кто-то смотрит на какие цветом глаза, кто-то еще, ну, красоту. Один брат говорит, я вот понимаю, что ну, нужно решать вопрос так, чтобы, ну, как Господь усмотрит. Но вот сложно, чтобы не посмотреть по внешности. Вот так и тянет глянуть, чтобы вот внешность была вот сестры хорошая. Ну, а понимаю, что нужно решать вопрос правильно, как вот, ну, Господь хочет. Кто-то смотрит, что хочет худенькую жену, невесту. Кто-то говорит, а не, я полную не хочу, я хочу, чтобы она худая. Другой говорит, не, я хочу, чтобы она была с голубыми глазами. Как вы думаете, что Слово Божие об этом говорит? Написано, кто нашел добродетельную жену с голубыми глазами, тот... Как написано дальше? Или как? Или как там написано, братья? Не так написано? Оказывается, там не так написано. И если мы будем... ага, и это значит, если братья решают вопрос, им хорошо решать. А как же тогда сестрам решать этот вопрос? Братья делают предложение, а сестры? Сестры и сестры также решать могут вопрос. Написано, открывайте свои желания пред Господом. А какие? Некоторые или все? Какие? Все свои желания. Значит, этот вопрос тоже можно открывать пред Господом. Я слышал такой пример однажды одной сестрички. Ну, родители поставили условия и, ну, выгоняют из дома. Она покаялась, стала Господу служить и выгоняют из дома. И вот она стала, эта сестричка, молиться Господи, разреши мой вопрос, как ты, вот видишь, выгоняют из дома. Родители сказали так, или Господь, вот, или ты будешь, ну, с нами родителями, ну, тогда без Господа, ну, или тогда выходи, уходи из дома. Ну, эта сестричка согласилась так, и приняла ее пожилая сестра к себе в дом. И буквально только приняла, она молилась, и ей делает предложение молодой брат, юноша, делает предложение. Господь решает все вопросы. В Священном Писании мы читаем в притче 19 главе 14 стихом. «Имение от родителей, а разумная жена от Господа». «Имение от родителей, а разумная жена от Господа». В Коринфянам мы читаем также 1 послание 7 глава стих 39, что там написано о том, что жена или женщина имеет право выйти замуж за кого хочет, но только в Господе. Значит, брак должен быть в Господе. Немножко хочу предупредить вас, братья и сестры, о том, что для того, чтобы благословение было в жизни и в, ну, выборе спутника жизни, благословение в семейной жизни, необходимо обратить внимание на правильные взаимоотношения в общении. Ну, вот общаются братья, сестры, вот, имеют общение, и мне пришлось так слышать, ну, зная некоторые отношения, допустим, свободу допускают, вольности в поведении, в разговорах, в высказываниях, какое-то неразумное слово скажут. И вот я пришлось быть свидетелем, когда один юноша говорит одной сестричке, выговаривает ей, что ты боишься, чтоб до тебя прикоснулись? Это ты там с деревни приехала? Вот у нас в городе не так. У нас в городе вот в большой церкви так можно там и толкнуть друг друга, и прикоснуться. Братья и сестры, вольности в поведении, нарушение целомудрия, оно оказывает прямое влияние на дальнейшую нашу жизнь, нарушение целомудрия, вольность исповедания. Вот тогда, когда собираются молодежь, и вроде бы как на горке покататься, есть такое бывает, кто-то на санках, смотришь, сестра, брат сестру посадил, и поехали с бугорка. Пока они ехали, они перевернулись несколько раз, и в это время что-то произошло, непонятно что, и вроде бы как создалась такая ситуация, но кто виноват в этом? Никто. Никто не виноват, просто санки перевернулись. А что, оказывается, происходит в это время? Когда так случается? А? Это вольность в поведении. Или во время какой-то тесноты создается такая ситуация, чтобы прикоснуться друг к другу. Это нарушение целомудрия. И это также накладывает отпечаток на то, что в дальнейшем благословение теряется. Или так вот молодежь собирается, пойдем куда-нибудь там покупаемся. Ну, пойдем. Только ж мы купаться будем в разных местах. Хорошо, пришли, начали купаться, в разных местах разделись, смотришь, в воде смешались, а потом вышли вместе. Это что, как вы думаете, братья и сестры? Нормально, нет? Нормально или нет? Ну, кто скажет? А как вы думаете, на дальнейшую жизнь оно отпечаток накладывает? Смотрит, сестричка какая-то, она и не раздевается. А с нее все начинают, о, да, смотри, какая она. Чи не святая. Братья и сестры, насколько серьезный и важный этот вопрос. И когда нарушение происходит в это время, в этом возрасте, знайте, что это потеря благословения. Это потеря благословения в дальнейшей жизни. Это нарушение целомудрия. Хочу обратить еще внимание на одну сторону. Бывает такое, когда... ну, вроде бы как начинает дружить. Ну, я имею, это значит, неправильные взаимоотношения. А потом мы обратим внимание на другие моменты. Дружба, письма и телефонные звонки. Как вы думаете, это правильные взаимоотношения юноши и девицы? Христиан. Как вы думаете? Ну да, речь идет о том, ну, как подготовиться к молодежному общению. Имея в виду некоторые такие мысли, да, а создается такое, ну, такая деловая обстановка вокруг этого. Так? Как? Правильно. Позвонил. А потом, может быть, взял, да еще сказал, слушай, давай мы вдвоем, втроем пройдемся куда-нибудь там, кого-то посетим. А у самого цель какая? Ну, рядом быть с братом, рядом быть с сестрой. Это неправильные взаимоотношения. Тогда, когда человек определяется уже решать свой вопрос, он должен этот вопрос решать правильно. Я и в этом случае хочу обратить внимание на то, что тогда, когда уединяется вроде бы как вдвоем по какому-то делу, отдельно для решения каких-то вопросов, я знаю, один брат с сестрой готовили, ну там у них благополучный исход, они готовили подарки детские. И вот приезжает, значит, брат молодой, привез большую-большую сумку с этими, с конфетами, высыпают они среди комнаты, сестра садится с одной стороны, брат с другой стороны, начинают разлаживать по пакетам. Ну, тут, конечно, родители смотрели, но результат, ну, положительный оказался, ничего не случилось там. Он посмотрел, что она хорошо умеет разлаживать конфеты, сделал ей предложение, ну и, в общем-то, вот такой результат. Но я не говорю об этом, что это правильно или неправильно. Я хочу сказать, что тогда, когда уединяются по случаю каких-то близких отношений, вроде бы какое-то дело есть, вот это неправильно. Бывает такое, когда брат предлагает сестре понести сумочку, ну, которая совсем пустая. Вот. Можно тяжелую сумочку понести. Вот, а вот именно такое внимание нежелательно оказывать. Братья и сестры, еще хочу обратить внимание на то, что Господь посылает спутника жизни, друга жизни соответственно. Вот тогда-то, какой я сам, ну, в каком я состоянии, в таком состоянии, такую точно Господь даст мне и жену. Если кто-то хочет добрую жену иметь, то сам должен быть добрым. Если кто-то хочет иметь любящую жену, сам должен быть таким любящим. Если кто-то хочет иметь жену, которая была бы целомудрена, то сам сохранить себя должен. А мне приходилось встречаться с такими, которые сами вот натворили дело в жизни, а потом, когда вот предложение сделал, и начинает допытываться, а ты скажи, там у тебя все в порядке, ты никому ничего не это самое, и давай, и до такой степени допекал ее, что она решила отказать. И вот уже думала отказать ему, а родители говорят, да, доченька, что ты делаешь, да лучше пускай уже понесем, давай уже иди, соглашайся за него замуж. Вышла замуж она, прожили они некоторое время, потом он стал пьяницей, потом он стал наркоманом, а вот в это время уже 8 детей у них, а жизни никакой. А почему никакой жизни? Потому что он потерял благословение, и родители настояли на то, чтобы она за него замуж пошла, потому что, чтобы не было поношения. И получилось так, что вот такое вот потеря благословения, нет радости, и, в общем-то, и семья в таком печальном состоянии. Бывает такое, когда молодые, юноша и девица скрывают какие-то нарушения вот, в жизни, когда сделанный грех скрывается. И вот тогда, когда кто-то скрывает грех перед браком, ну и не исповедует этот грех, то написано так, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто осознает и оставляет их, будет помилован. Значит, нужно понять, что мы должны быть в правильном состоянии духа, вот, иметь чистое сердце, и это сделать не тогда, когда мы уже решили свой вопрос решать, а нужно с самого, вот почему и сегодня мы видим здесь и таких, и, ну, не сильно таких взрослых, как вот, допустим, 18-19 лет, а кто-то помоложе здесь, чтобы знали, что для решения этого вопроса уже в 14, 13, 12 лет нужно знать, что я должен сохранить чистоту сердца, вопрос целомудрия, чтобы он был на месте, чтобы я имел правильные взаимоотношения с братиками и сестричками, те, с которыми я общаюсь, правильное взаимоотношение с родителями для того, чтобы иметь благословение в жизни. Я хочу немножко обратить внимание на элементы, которые могут повлиять на семейную жизнь в дальнейшем. Это Слово Божие так говорит. Что общего у света со тьмою, у Христа с Велиаром? Я когда напомнил место, что свободно выйти замуж за кого хочет, но только, как там написано, в Господе, да? Ну, мы можем сказать так, что свободно выйти за кого хочет, но только чтобы был член церкви. Можем так сказать? А может быть такое, что член церкви, но не в Господе? Да? Может быть или нет? Может, как-то вошел в церковь, стал членом церкви, а сам с грехом скрывает преступление. И вот он делает предложение. Делает он предложение сестре, да? Ну, как она говорит? Она, ну, раз он член церкви, я должна сказать ему «да», да? И она говорит «да». Слово Божие говорит нам, до кого хочет свободно выйти, но только в Господе. Следует обратить внимание еще на что. Что в браке должно быть соответствие. Мы читаем в Бытие 1 глава 27 с 27 по 31 стих, и там написано, когда Господь все это сделал, и написано, и было, все это было, и увидел Господь, что это весьма хорошо. Бог хочет, чтобы в нашей жизни было все хорошо. И Адаму Еву он дал, соответственно, да? Или нет? Соответственно? Так вот, братья и сестры, должно быть соответствие возрасте. Возрасте. Ну, как вы думаете, примерно какой возраст допустимый? Аль Михайлович, не можете сказать? Ну, вот если, допустим, сестра на 12 лет старше брата, это допустимо? А? Как? Ну, как вы думаете, Господь такой брак благословляет? Благословляет? Сестра старше на 12 лет брата или на 14? Господь же хочет, чтобы у нас было хорошо весьма, да? И вот идет молодой человек, мне пришлось наблюдать, рядом со старушкой. Вы такого не наблюдали? Мне пришлось наблюдать. Он крепкий такой, сильный, а она уже такая уж и зубов нема у нее, и старенькая уже. Соответствие? А пока она была молодая, было как-то еще более-менее, оно незаметно было. Проходит время. Значит, в браке должно быть соответствие возрасте. Так Господь хочет. И наоборот, он на 12 лет старше тоже. Это нежелательно. Возраст желательно так вот 5 лет. А если жена, так может быть 2, ну 3 года старше. Ну, это допустимо. Еще допустимо, когда жена старше. Немножко старше. А так вообще-то желательно, чтобы этот возраст, он не был сильно большим, потому что будет несоответствие и будут некоторые трудности. Однажды вот так вот обратились, тоже разница большая в возрасте, и эти братчища искали, кто бы сочетал. И вот обращается к одному, к другому, к третьему, братья от них. Ну, такой возраст, мы не можем сочетать. Ну, нашли одного дедушку, который взялся сочитывать и прочитал место Писания: «Прости им, отче, ибо не знают, что делают». И вот это место он прочитал, ну и как он уже дальше сочитывал, я этого не знаю, но вот этот пример мне пришлось вот слышать, что вот так вот, когда возраст разный, так и братья-служители, а серьезно подходящие к этому вопросу, они не берутся за этот вопрос, потому что понимают, насколько это серьезно. Братья и сестры, ну когда в Господе брак, тогда не имеет значения национальность. Но все-таки и этот момент, на это нужно обращать внимание. Потому что, ну, знать некоторые особенности, подход к жене, разницу в отношении к жизни. Ну, у нас, нам это не грозит, потому что мы здесь, на Украине, живем одной национальности. Но следует в браке, и на это обращать внимание. Мне пришлось слышать, я хочу обратить внимание еще на образование. Опять же скажу, братья и сестры, если в Господе, то и образование не помешает. Пришлось с одним братом пожилым беседовать, он рассказывает, говорит, у меня зять такой, вот женился, он говорит, пришли, там перестройку в доме делали, он говорит, я нарисовал ему мелом на стене дверь, я говорю, возьми, вот аккуратненько выруби, мы сюда лудку поставим, говорит, и ушел. Прихожу, а он балдой разбил всю стенку, я имею в виду, большим молотком разбил всю стенку. Он говорит, что ты сделал? А он посмотрел, говорит, я 2 техникума кончил, а вы меня еще в 4? Говорит, я посмотрел, говорит, что у меня сейчас начнет что-то плохо будет. Повернулся, говорит, и пошел. Я не хочу сказать, что образование всегда у меня жена инженер. Вот я не имею никакого образования, у нас все в порядке, вот отношения нормальные. Но бывает такое, когда есть перекос в этом вопросе, то может случаться и такое, что образование может быть, оно надмевает. Друзья, еще хочу обратить внимание на то, что состояние здоровья. Вот тогда, когда я прочитал место Писания, где написано «браку всегда будет честен». ложе непорочно. Так вот, честность брака заключается в том, что и молодой человек, и девица открывают друг при другом состояние своего здоровья. Мне опять же пример такой хочу привести. Один предложение сделал, она инвалид второй группы была, и он, сделавши предложение, братья ему говорили: брат, ты, ну, смотришь, ты сестре делаешь предложение, она инвалид, а он говорит: моего здоровья хватит на двоих. Вот так вот сказал, ладно бы сказал, но я с Господом смогу, может быть, ну люблю я эту сестру с Господом. А он так вот сказал, что моего здоровья на двоих хватит, вы знаете, изнемогает. Уже сейчас ему под 70 лет, вот, и у него здоровья уже никакого. А у нее она как раз окрепла, как-то сейчас здоровая, ну и, в общем-то, стоит обратить внимание, что бывают такие тяжелые заболевания, вот, которые могут влиять на дальнейшую супружескую жизнь. И это должен понимать и молодой человек, юноша, брат, и сестра должны понимать, что если я имею какое-то заболевание, но потом может или на моих детей оказать какое-то, значит, влияние, или, может быть, на дальнейшую жизнь, ну, может случиться, что это заболевание усугубится, и будет человек еще большим, инвалидом уже в супружеской жизни. Поэтому на это нужно обращать особенно серьезное также внимание. А вообще все эти вопросы необходимо решать с Господом. Вот. Еще, думаю, тут на что обратить внимание, что еще психически должен быть здоров и юноша, и девица, потому что это также в дальнейшем накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь. Я вспоминаю, мне было как-то 13 лет. Это было, дети, многодетная семья, и мы проводили летние каникулы в совхозах, работали в совхозах, и там зарабатывали помидоры, яблоки, клубнику, в общем, все это для семьи. Я вот вспоминаю, мне так запомнилась одна сестра моего возраста нехорошим поведением. Вот в то время еще запомнилось. Ну, мы так жили, потом пришло время. Ко мне один брат подходит и говорит. Поведением, я скажу, странности такие были некоторые в ее жизни. И говорит: брат, ты как? И вот почему-то он ко мне подошел. Не знаю, как бы ты... Я вот хочу предложить такой-то сестре, я хочу посоветоваться с тобой. Вот. Об этом именно, об этой сестре. Ну, и так, я говорю: почему ты ко мне пришел? Ну, думаю, что ты знаешь, что ты ее как, что ты скажешь. Я говорю: ты знаешь, я бы тебе не советовал. Может быть, тебе молись, может быть, Господь тебе откроет. Я молился. Как ты молился? А я молился, чтобы Господь мне ее дал. Правильно молился, нет? Господи, дай мне эту сестру, да? Или правильно он молился? Ну, как ты молился? Он говорит: Господи, да будет воля твоя, а она моя. Вот так молился. А это молился неправильно. Неправильно. Ну, он делает предложение, не послушался совета, делает предложение. Рождается первый, второй, третий. Я прихожу к ним домой. Прихожу домой. Она говорит, мне подходит, говорит: ты знаешь... Я говорю: где твой муж? Она говорит: ты знаешь, ну, пожалуйста, ну полезь на чердак. Он там. Я говорю: чего он на чердаке? А он это место прочитал, что лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в просторном доме. Ну и на крышу залез. Я, значит, по лестнице поднимаюсь на второй, на чердак, начал стучаться, ну, видно, не хватило у меня мудрости не лезть туда. Стучался, он мне все равно не открыл. Спустился я. Вот, потом уже он приезжал ко мне, говорит: да как я ошибся, что-то, да? Не принял твоего совета. В настоящее время брак расторгнут и большое количество детей. Большое количество детей. Из-за того, что отклонение вот в развитии, это очень такой печальный исход вот этого положение, в котором вот оказался брат. Поэтому, братья и сестры, тогда, когда решаете свой вопрос, необходимо быть в правильных взаимоотношениях с Господом, и тогда вот таких моментов не будет происходить. Потому что мы всех вот этих, вот я о чем говорил сейчас, о разнице в возрасте, о национальности, образовании, состоянии здоровья, вот, и прочее, что я на что обратил внимание, да, всего этого не произойдет, если вы правильным будете взаимоотношении с Господом, и будете решать вопрос: Господи, я прошу Тебя, Ты благослови меня. Я вспоминаю, как я молился, я говорю: Господи, я прошу, чтобы Ты благословил меня, я буду предложение делать, а не знаю кому. А Ты благослови, чтобы она вот была такая, которая могла бы мне в служении, Тебе служении, она была бы моей помощницей. А даже и не знал, что я когда-то буду совершать служение. Только молился, чтобы Господь благословил, и этот вопрос разрешил. Конечно, благодарность Господу за то, что Он на мою молитву ответил. И я думаю, что когда вы будете в правильном состоянии отношений с Господом, Господь все это усмотрит. И если даже кто-то уже что-то натворил в каком-то вопросе, искреннее, чистосердечное исповедание, не скрывая, оно восстановит. Хотя, может быть, придется что-то сжать, потому что мы уже посеяли. Но Господь милостив. Помните, когда Давид сказал, что лучше впасть в руки Господа, нежели в руки человека? Братья и сестры, еще хочу обратить внимание, что есть такая способность и у юноши, и у девицы, но особенно у юноши, это когда обольщают словами, подарками ради того, чтобы завладеть влиянием, то есть завладеть душой. Вспомню, это вы все помните, как Амнон завладел Фамарью, он ее обманывал всячески: ты пройди вот в комнату, вот, и приготовь там кушанье и так далее, и печальный исход. Я еще обратить внимание хочу на что, что есть такая у сестер способность влиять. И влиять, эта способность влиять, она, развита, в общем-то, у многих сестер. И я прочитаю в книге «Песни песней», 4 глава, 9 стих, там такие слова написаны. «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей». Вот есть такая способность: взглядом очей, ожерельем, кофточкой и другим чем-то пленить сердце юноши, улыбкой, чем-то, чтобы завлечь. Это неверные действия вот в вопросе решения, в решении этого вопроса. Теперь я хочу обратить внимание на цели брака. И именно что есть такое, бывает, когда человек устанет в семье, с родителями, или родители уже, до такой степени уже как-то создали такую ситуацию, когда трудно, сложно, и человек думает: я вырвусь из-под этой зависимости родительской и уже решу свой вопрос и буду свободен от своих родителей. Вы знаете, случается так, что когда есть такая цель брака, то, вырываясь из-под зависимости родителей, попадает в такую большую зависимость мужа или жены, что потом, бывает трудно, и ситуации бывают такие, что лучше в углу на кровле, нежели с такой женой или с таким мужем. Бывает такая цель. Подошел возраст у брата, и вот он для того, чтобы уже как-то самому себя трудно обслужить, надо стирать, надо кушать, готовить, и он решает этот вопрос. Братья и сестры, это неправильная цель. Правильная цель – это для совместного служения Богу. Иисуса Навина записан 24 глава, 15 стих. Вот тогда, когда мы ставим цель такую: Господи, Ты мне дай спутницу жизни, Ты дай мне сестру, чтобы мне вместе с ней служить Господу. Вот это правильная цель. Еще такая цель – иметь детей и воспитать их для Господа. Это в Бытие записано. А 1 глава, 27 и 28 стих. Иметь детей, воспитать их для Господа. Правильная цель. Апостол Павел Коринфянам, 1 послание, 7 главе, с 1 по там, 2 стих и 8, 9 написано: «Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Это также правильная цель. И еще такая цель, что двоим лучше, нежели одному. Бытие 2, 18, там Господь говорит об этом, чтобы было хорошо. Это правильные цели. Теперь я еще хочу обратить внимание братьев. И в это время хотел бы, чтобы они прочитали. Братья, у кого есть Библии, вы, пожалуйста, вот как тебя звать, брат? Сережа, открой Титу, 2 глава, 6, 8 стих. Так, еще, братья, кто там сзади? Женя, да? Тебя Женя зовут? Возьми Библию. А ты прочитай 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. И еще, братья, у кого Библии есть, как тебя зовут? Открой Колоссянам, 3 глава, 19 стих. Вы прочитаете эти места и скажете, что должен знать брат, и о чем написано в Священном Писании, именно открывается, ну, в этом месте Писания. Пожалуйста, первый, кто брат читает? Громко. И чистоту, и в словах чистоту, да, там написано, да? Да? Значит, целомудрие, юноши должны знать, что они должны быть целомудренны, добрые дела иметь, и чтобы у них была чистота и здоровые слова, которые они говорят. Братья, понятно, да? Всегда ли так бывает в вашей жизни? Целомудренно, добрые дела. Я замечаю в последнее время, ну, некоторые из молодых, ну, не всегда так вот расположены делать добрые дела. А так Слово Божие пишет. Второе место Писания, 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. Ага. Юноша, который, ну, думает решать вопрос семейной жизни, он должен знать о том, что на него ложится забота о семье. Понятно, да, братья? Этот вопрос тоже должен знать юноша. Так, следующее место, Колоссянам 3:19. Юноша должен знать о том, что он должен любить свою жену будет. Понятно, да? Понятно. А теперь к сестрам, девицам. У кого есть Библии, пожалуйста, сестры? Лена, открывай место. Притчи 3:40. Еще у кого Библия? Нет у тебя Библии, да? Братья, передайте сестрам Библии, пожалуйста. Ага. Как тебя сестричка зовут? Ирочка. 5:22. Ефесянам, 5 глава, 22-24 стих. Так, еще у кого есть Библии? Есть у вас Библия? Сестры, где Библия? Ну, поднимите. Смелее, пожалуйста. Ага. Как тебя зовут? Как? Лена. Титу 2:4. Так, ну все, наверное, да? Так, ну давайте, читайте первое место. Притчи 3:40. И что там написано? А если 10-й посмотреть? А, подождите, 31. Вот. Тридцать первая глава притчи. 40-й стих. Что там? 10-й тогда. Ну, давайте сейчас найдем это место. Я правильно. Это 10-й стих. У меня тут немножечко описка. Значит, пожалуйста, сестра, скажи, какой должна быть жена? Сестры об этом должны знать, что жена должна быть добродетельной. Ефесянам 5 глава, 22-24 стих. Значит, что? Жены должны повиноваться своим мужьям. Об этом должны сестры уже сейчас знать. И Титу 2 глава, 4 стих. Старицы вразумляли, не жены. Хорошо, понятно, да? Ну, садись, сестра. Я имел в виду здесь обратить внимание на то, что жены должны, сестры молодые, любить мужей, любить детей. Мне однажды поступила такая записочка. Нельзя ли продлить время проведения детского летнего общения как можно подольше, чтобы нам отдохнуть от своих детей? Они нам так надоели. Как вы думаете, ну, желание хорошее? Они нам очень надоели. Ну, Слово Божие нам говорит, что апостол Павел пишет Титу, чтобы старицы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Сестры должны понимать, что они должны правильно вести, и братья должны понимать, правильно себе с братьями вести, и в терпении сестры ожидать ответ от Господа, и не роптать все, что Господь посылает. Во избежание трудностей в вопросе, в решении вопроса брака, совет такой для братьев и сестер, чтобы вопрос брака решали со служителями. Ну и, конечно, просить у Господа, чтобы Господь давал во всех в решении вопросов мудрости. Потому что очень часто приходится встречаться, особенно в последнее время, когда много раз делают предложения. Мне вот, я вспоминаю это с моего возраста, так вот пришлось наблюдать. Один брат делал предложение, одной сестре сделал предложение. Сделал предложение, она ему отказала. Он поворачивается, подходит к сестре его, к ее сестре, и предлагает ей. А они уже успели переговорить. Он говорит, какой он любвеобильный. Он только что любил эту, а сейчас он любит уже эту, делает предложение. Потом уже этот же брат делает 13-е предложение в своей жизни. И вот он, значит, мне пришлось быть свидетелем этого. Он подходит ко мне и говорит, ты знаешь, вот представь, делают предложение сестре, приехал, сделал предложение, а в это время, говорит, приехал другой, и ей то же самое. Вот только я выхожу, он другой приходит, и ей предложение сделал. И он в таком переживании, в ужасе таком, а оказывается, другой приехал, делал предложение ее сестре. Ну и 13-е он сделал предложение, и она ему не отказала. Ну, слава Богу, сейчас так живут вроде бы. Ну и детки есть, все. Ну, а вообще-то, ну, такой длинный путь переживаний и путь страданий. Другой сделал примерно столько же предложений. Прожили они с женой около 15 лет, и сейчас они расходятся. То же самое, он все искал, чтобы жена могла стирать, чтобы она была рабочая, чтобы она могла... И вот он уже знал, какая она должна быть. И вот искал. Он не искал, чтобы жена была боящаяся Господа, а он искал вот такую. Поспешное предложение и поспешный отказ. И, в общем-то, сплошную, когда кто-то отказывает постоянно, это неверно. Нужно... Пришло время, пришел возраст решать свой вопрос. И если кто-то делает предложение с братьев, молиться с Господом, Господу, решать вопрос с родителями и со слушателями. И я вам скажу, что родители, они хотят, чтобы вы имели благословение. Служители также хотят, чтобы вы благословение имели. И они будут содействовать всячески в этом вопросе. Нам недавно, ну не так давно пришлось от Савель Михайловичем решать вопрос, также в одном месте вопрос брака. Делает предложение, браток сделал, мы приехали как раз, ну, вызвали, там некоторые сложности были. Вот. Ну и посоветовали, не нужно этого делать, не нужно. Ну, не посоветовали этой сестре. При второй раз опять все-таки добивается, не нужно. Ну, уже раз так, то пусть так будет. Прожили немножко времени, опять они... разошлись, потому что хотели желание исполнить сердце своего. Пусть Господь благословит вас, дорогие братья и сестры. Заботьтесь об этом вопросе, подойти. Хоть пусть в этом поможет вам всем. Аминь.